Прежде чем Гейл и Энд добрались до бассейна, произошли две заминки. Такие, ну, вроде отрыжки. Для начала. «Меня зовут не Энд», — сообщил ребенок, — «а Энтони». Но вот зачем он это сказал? Тем более социальный работник сидит тут же в машине и все слышит. На несколько мгновений чувств Гейл надолго никогда не хватало. Она прониклась к своему мальчику такой ненавистью, что даже дышать не могла, а еще пуще к социальному работнику за то, что он сидит тут и слушает, как Энд ей перечит. Гейл захотелось, чтобы социальный работник взял да и сдох бы на месте, и унижение ее унес с собой в могилу, тем более, что он и заслуживал смерти, дармоед. Но социальный работник остался жить, сидел себе за рулем, отмечая затруднения Гейл в черной записной книжечке своего мозга, а потом Иисусе Христе. Энд проделал еще одну такую же штуку, уже когда они почти приехали, спросив: «А что ты теперь пьешь?» «Что пью?» «Ты в аптеках все время что-то пила из пластиковых стаканчиков». «Это было лекарство, Лапочка». «Меня зовут не Лапочка», — заявило дитя, — «а Энтони». И следом, когда машина остановилась у мельбурнской городской купальни, этот малыш, этот Энтони, которого государство отняло у нее 5 лет назад, спросил: «Ты все еще больная?» «Это я раньше была очень больна», — ответила Гейл. «Теперь мне гораздо лучше». На мальчика сказанное ею впечатление не произвело. Мойра говорит: «Лекарства только больные принимают». Мойрой звали воспитательницу Энтони. Мамой он ее не называл. Ну так он и Гейл мамой не называл. Он старался вообще никак ее не называть. «Твоя мама сейчас болеет совсем чуть-чуть», — влез в разговор социальный работник, не оборачиваясь, потому что пристраивал автомобиль на стоянку. «Еще немного и выздоровеет совсем». Вот уж чего Гейл от этого мужичка никак не ожидала. Она даже обрадовалась, что работник все еще жив. Благодарность за это почувствовала. Ей захотелось сделать для него все, все что угодно, чего бы он ни захотел, типа бесплатно. Хотя теперь ей лучше выбирать, под кого ложиться, если она хочет получить Энто назад. «Два», — сказала она кассиру бассейна. «Один детский и один этот, взрослый». Заминка заставила Гейл поежиться. Годы, проведенные на игле, наполовину размыли в ее голове кучу слов, когда-то слетавших с языка без всяких затруднений. Слова походили теперь на вещи, которые складываешь в ящик, ставишь его в гараж, а потом через несколько лет приходишь за ними и видишь, что до них добралась вода. Насколько Гейл знала, идея насчет бассейна принадлежала Энту. Впрочем, чего уж она там знала. Социальный работник мог предложить Энтони любой поход, ну, скажем, в кино. И Гейл пошла бы с Энтони в кино. И все было бы продумано заранее. Фильм, кинотеатр, начало сеанса. Кто принимал решение? Гейл точно не знала. Знала, что не она. Может, Энтони сказал Мойре, что хочет поплавать. А Мойра сказала об этом социальному работнику. А он от этого танцевать и начал. А может, все было наоборот. В этом плавательном бассейне Гейл никогда еще не была. Да она со школьных времен и ни в каком не была. Сидела тогда, понурясь на финальных соревнованиях, терзаемая желанием курнуть. Соревнования проходили под открытым небом в гигантском комплексе бассейнов. А место, в котором она теперь оказалась с Энтом, было совсем другим. Под крышей, похожим на ванную комнату размером с железнодорожный вокзал, построенную вокруг ванны размером с платформу. Электрический свет, сливавшийся с солнечным, который проникал сюда сквозь множество окон и световой люк в потолке, создавал подобие вымрачного мира, ни внутреннего и ни внешнего. Вода была теплая. Гейл не думала, что такая бывает, пока не свесила с края бассейна ногу и не коснулась воды. Она полагала, что подогретая означает просто не холодная, и все. А это была как в ванне, температуры тела, наверное. Правда, тут Гейл уверена не была. Ее внутренний термостат здорово поизносился за все эти годы. Раздевалка Энту и Гейл не понадобилась. Купальные костюмы были у них под обычной одеждой. Еще одна деталь, продуманная социальным работником, который и свел их вместе и удерживал самим фактом своего существования отдельно друг от друга. В бассейне бултыхалось человек 10-11. Половина взрослые, плававшие или просто державшиеся за края бортиков там, где поглубже. Одну боковую сторону его отгородили полоской цветного плавучего пластика. Получилась узкая дорожка, которой пользовались настоящие пловцы. Мускулистый японец как раз собирался спрыгнуть туда. Полнотелая австралийка уже плыла по ней на спине. Все прочие размещались в общей части бассейна. Подростки, малые дети с родителями резвились на мелком его конце, не обращая внимания на спускавшихся в воду Гейл и Энтони. Энтони было 6 лет, и он ушел в воду по грудь. Гейл 23, ей вода достала лишь до пупа. Она присела немного, чтобы оказаться на одном уровне с ним. Да под водой и теплее было. «Ты плавать умеешь?» — спросила она, заметив, с какой опаской Энт поглядывает на обнявшую его воду, на ноги, вдруг ставшие такими далекими, такими, как дно бассейна. «Да я с утра до вечера плаваю», — ответил он. «Умею еще как». И тут же принялся демонстрировать это свое умение и самым пугающим образом, бросившись в воду, погрузившись в нее со страшной скоростью, молотя руками и ногами и всплывая ослепленный, отплевывающийся. Он даже не смог сразу понять, вырвавшись из воды, в какую сторону смотрит. Ему пришлось повертеть головой, промаргиваясь, рыгая, пытаясь сообразить, откуда он начал и где оказался. «Я тоже умею плавать», — сказала Гейл. «Правда, не очень хорошо». Плавать она научилась в бассейне, стоявшем на заднем дворе дома. Бассейн был переносной, купленный в универмаге резиновый Кларк Ферн Тригалли, а лет ей было тогда столько же, сколько теперь Энтони. Мальчик, родителям которого принадлежали и дом, и бассейн, показал ей, как держаться на плаву и продвигаться вперед. Он даже попытался научить ее согласовывать движения рук и ног и вертеть головой вправо-влево, чтобы заглатывать воздух, но эту премудрость она освоить не смогла. А после мальчик продемонстрировал ей свой пенис, а она ему пухленький маленький лобок. Такими с самого начала были условия их игры. Теперь от той пухлости не осталось и следа. Гейл стала худющей, выросла. Вход в бассейн обошелся